о легкости, с какой пишут женщины, справиться в этой записной книжке. Относительно величайших трудностей, заложенных в живописи, применимы слова Шардина и Тициана. Целая жизнь, затраченная на обучение. В конце концов, трудности зависят от своеобразного склада умов. Обедал у Пьер Респря. Боюсь за этого малого, как бы его не угостили пощечиной за служанок. Очень устал от проведенного дня. Отдыхал весь день, напуган расстройством желудка. Один ученый-американец, СМ, сегодняшний монитор, в результате исследований, предпринятых и выполненных на море во многих точках, устанавливает, что Луна не имеет никакого влияния на приливы, в чем до сих пор сходились ученые самых различных школ. Какой скандал! Так и вижу, как они пожимают плечами, выражая величайшее презрение к теориям этого предателя-собрата, подрывающего их положение и разрушающего веру в него. По мнению названного американца, дно моря столь же неровно, как и поверхность Земли, что, конечно, никого не поразит, но он добавляет, что подземные вулканы образуют время от времени глубочайшие каверны, вбирающие в себя воду и затем выбрасывающие ее, что и является причиной приливов. Я не за и не против Луны, но новая теория кажется мне маловероятной. Каким образом согласовать правильность приливов с этими кавернами, образующимися вследствие таких случайных явлений, как извержение вулканов? Тем не менее я всегда доволен, когда появляется человек, достаточно смелый для того, чтобы прямо ударить в забрало всех этих докторов наук, столь убежденных в правоте доктрин, изобретенных не ими, так как они на это не способны, и готовых клясться, зажмурив глаза, что их учителя правы. В этой же газете, вчера или третьего дня, были напечатаны еще более нелепые бредни по поводу того, насколько заражают воду трупы, остававшиеся там в течение целых веков. Автор утверждает, если не ошибаюсь, что это разложение распространяется повсюду, что Земля есть не что иное, как мертвецкая, где даже цветы родятся из разложения. Он забывает, что если даже согласиться с тем, что море недостаточно растворяет и поглощает разложившуюся материю, все же эти трупы не остаются понедельник, 7 ноября вторник, 8 ноября четверг, 10 ноября 405, пятница, 11 ноября понедельник, 14 ноября там в том же состоянии, как говядина у мясников или мертвое животное в лесу. Море населено множеством хищников, быстро уничтожающих неудачников, погибающих в волнах. Известно, говорит он, что фосфор есть порождение разложения. Это ему известно, и сквозь свои маленькие очки он не видит для природы никакого иного способа производить вещество. Мы всегда делаем заключение на основе того, что знаем, а знаем мы крайне мало. Кто же ему сказал, что то странное свечение, которое наблюдается возле судов и весел, происходит от фосфора? Из того, что фосфор излучает свет без тепла, а это является также особенностью свечения волн, когда при известных условиях в них движется постороннее тело, мой ученый, да и все ученые заключили, что только фосфор мог произвести подобное действие. Это все равно, как если бы они сказали, ученые толкутся в передние т.д. Вернулся из совета. Плохое самочувствие понемногу проходит. Любовь подобна тем властелинам, которых счастье убаюкивает. Но я не хочу этим сказать, что она угасает, когда ее милости слишком легко достаются и т.д. Я не совсем здоров и именно поэтому решил подышать воздухом после того, как целое утро провел в безделии, читая рассказы П., которые кое в чем производят на меня сильное впечатление и которые я очень люблю. Около двух часов побывал в ратуше, после того как вместе с Женни зашел купить себе шарф и голубой жилет. Почти всю дорогу проделал пешком и вернулся через предместье Сен-Жермен, где купил перчатки. Купил гравюру Пиранези, большой интерьер собора, очень внушительный. Проходя мимо башни Сен-Жак, видел, как выкопали и разложили множество картин. Душа стремится к этим зрелищам и никак не может присытиться ими. Проходя мимо книжной лавки Гицеля, наткнулся на Сильвестра, который затащил меня туда. Перед обедом были Гэжа, Пьерри и Мари, все это по случаю именин. Вечером, после обеда, пришел Резинер и довольно долго просидел. Он убеждал меня издать мои наброски при помощи фотографии. У меня уже являлась эта мысль, которая может оказаться удачной. 406. Он мне рассказывал, с какой серьезностью добрый Дюрье и его друг, помогающий ему в опытах, говорят об испытанных трудностях, приписывая себе большую честь успеха, или, вернее, достигнутых результатов. Резинер, прямо дрожа от страха, решился спросить у них, может ли он взять на себя смелость, не подвергаясь обвинению в плагиате, воспользоваться их фотографиями, чтобы писать с них картины. Но в последнее воскресенье у Пьера я был свидетелем того, с каким удовлетворением он наслаждался своим успехом, слыша мои восклицания и видя мое восхищение, которое он принимал на свой счет. Вот уже 8 дней, как я страдаю расстройством желудка и ничего не делаю. Сегодня утром мне немного лучше, и я испытываю очарование безделья у своего камелька, как бы в возмещении за сожаление о потерянном мной времени. Я разложил перед собой все мои записные книжки за прошлые годы. Чем ближе они к настоящему, тем реже встречаются в них вечные жалобы на скуку и пустоту, которые мучили меня прежде. Если действительно с возрастом я стану спокойнее, это в самом деле будет хорошей компенсацией за все, что старость у меня отнимает. В одной из этих тетрадок, датированных 1849 годом, я прочел, что бедный Шопен в один из визитов, которые я в ту пору часто делал ему, когда его болезнь достигла ужасных размеров, говорил мне, что страдания лишают его интереса к чему бы то ни было, и особенно к работе. Я тогда сказал ему, что возраст и тревоги, вероятно, не замедлит охладить также и меня. Он мне ответил, что уважает меня за мою стойкость. «Вы, — сказал он, — будете пользоваться своим талантом с известного рода спокойной уверенностью, являющейся редкой привилегией, которая во много раз дороже лихорадочной погони за успехом. Добрая Альберта прислала мне билет на Ченерентолу 213. Я провел действительно приятный вечер, голова у меня была полна мыслей. Музыка и зрелище способствовали этому. Я заметил там, что на шелковых материях настоящий цвет предмета проступает непосредственно рядом с бликом. Тоже и на попонах лошадей. Слушая эту очаровательную пьесу, эти изящные пассажи, музыку, которую я знаю наизусть, я наблюдал полное равнодушие почти на всех лицах этих скучающих людей, приехавших вторник, 15 ноября, четверг, 17 ноября, 407, суббота, 19 ноября, сюда только потому, что это хороший тон, или для того, чтобы услышать Альбани. Все остальное, лишь обязательное приложение, при котором они, зевая, присутствуют. Я говорил себе, сегодня вечером играют для меня, я здесь один. Некий волшебник позаботился наполнить этот зал призраками людей, чтобы мысль об одиночестве не нарушала моего удовольствия. Именно для меня были написаны эти декорации и скроены эти одежды. Что же касается музыки, то только я один слышу ее. Реформа костюма дошла до того, что было вычеркнуто всех, что являлось остроумной карикатурой, неразрывно связанной с самим сюжетом. Костюмер считает, что выполнил задачу, если сделал для Данди неточную имитацию костюма вельможи времен Людовика XV или самого короля. Вы как будто присутствуете на представлении пьесы Марева. С Сандрильоной вы переноситесь в страну фей. У Алидора черное одеяние адвоката. Сегодня утром видел Флери, Галеви и затем Жизера. Сегодня вечером смотрел у Жиго фотографии с гравюр Мар, Кантония из собрания Дельсера. Неужели абсолютно необходимо вечно восхищаться, как совершенством, этими изображениями, полными ошибок, неуклюжими и часто даже не являющимися работой самого гравера. Вспоминаю, как я был поражен этой неприятной манерой, когда весной сравнивал эти гравюры с фотографиями, сделанными с натуры. Я видел трапезу у Симона, знаменитую и много раз воспроизведенную гравюру. Нельзя себе представить сцены холоднее. Магдалина, поставленная в профиль перед Христом, буквально вытирает ему ноги длинными, свисающими с ее головы лентами, которые гравер выдает за ее волосы. Ни малейшего чувства умиления, неотделимого от подобного сюжета. Ничего от кающейся блудницы, от ее роскоши и красоты, положенной к ногам Христа, который хотя бы по виду должен был выразить ей какую-то благодарность или по крайней мере взирать на нее с добротой и снисходительностью. Остальные присутствующие также холодные и бесчувственны, как и два главных действующих лица. Они существуют совершенно отдельно друг от друга. Даже столь необычайное зрелище не сближает их и не соединяет группы, дабы поближе вглядеться в него или поделиться тем, что они о нем думают. Один из них, находящийся ближе всего к Христу, делает смешной и ничего не выражающий жест. Кажется, что одной рукой он обнимает стол. Его рука чуть ли не шире всего стола, и это несоответствие, ничем не оправ 408. Данное, да еще в самой видной картине, увеличивает нелепость всего остального. Сравните с этой глупой передачей сюжета, одного из самых трогательных в Евангелии, полного возвышенных и нежных чувств, богатого контрастами, где сопоставлены прелесть этой красавицы в расцвете юности и сил, эти старцы и, наконец, зрелые мужи, перед которыми ей не стыдно унизить свою красоту и покаяться в своих заблуждениях, сравните, говорю я, то, что сделал из этого божественный Рафаэль, с тем, что сделал Рубинс. Последний не пренебрег ни одним штрихом. Сцена происходит в доме богатого человека. Многочисленные слуги окружают стол. Христос сидит на самом видном месте, с приличествующим ему спокойствием. Магдалина в избытке чувств влачит по пыли свои парчевые одежды, свои покрывала, драгоценности. Ее золотые волосы, струящиеся по плечам и беспорядочно спадающие на ноги Христа, не кажутся пустой и ненужной подробностью. Сосуд с ароматами представляет собой верх роскоши, какую только можно себе вообразить, ибо ничто не может быть слишком хорошим или богатым, чтобы быть положенным к ногам властителя природы, снисходящего к нашим ошибкам и слабостям. А зрители, разве могут они оставаться равнодушными при виде этой распростертой в слезах красавицы, ее плечей, ее груди, ее слегка поднятых и блестящих глаз? Они переговариваются, указывают на нее друг другу, смотрят на всю эту сцену с оживленными жестами, одни с почтительным и удивленным видом, другие с некоторой долей лукавства. Вот она, естественность, и вот он, мастер. Мы принимаем все, завещанное нам традицией, как нечто священное, мы смотрим чужими глазами. Первыми попадаются на удочку художники, которых легче одурачить, чем публику, менее просвещенную и довольствующуюся тем, что ей преподносит современное искусство, совершенно так же, как она довольствуется хлебом из булочной. Но что сказать о благочестивых дурнях, глупо копирующих все оплошности мастера и возводящих их в образец красоты? Эти несчастные, которые не одушевлены ни малейшим чувством, цепляются за смешные или уязвимые вещи, имеющиеся у самого большого таланта, и непрестанно подражают им, не понимая, что воскресенье, 20 ноября вторник, 22 ноября слабые или недоработанные части являются лишь неудачным аккомпанементом к тем прекрасным частям произведений, уровня которых они бессильны достичь. Рубинс отнюдь не прост, так как он не беспокоен. Зашел повидать милую Альберту, застал ее без огня, в большой комнате алхимика, в одном из тех странных туалетов, которые делают ее похожей на колдунью. У нее всегда было пристрастие к подобной некромантической обстановке, даже в то время, когда ее главной магией была собственная ее красота. Припоминаю эту комнату, всю затянутую черным, с какими-то мрачными символами, черное бархатное платье и красный кашемировый платок, обмотанный вокруг головы, и всякого рода безделушки, среди которых она принимала своих поклонников, держа их на известном расстоянии от себя. Все это когда, то ненадолго вскружило мне голову. Где бедный Тони? Где бедный Бейль? Теперь она увлекается столоверчением. Она рассказала мне невероятные вещи. Духи вселяются в эти столы, и вы заставляете по своему желанию отвечать себе то дух Наполеона, то Гайдна, то еще кого-нибудь. Я называю лишь тех, кого она сама назвала. Как все совершенствуются, и столы тоже прогрессируют на свой лад. Вначале они только издавали известное число стуков, что обозначало да или нет, или число ваших лет, или число месяца, когда совершится то или иное событие. Потом стали делать столы с деревянной стрелкой в центре, которая, вращаясь, указывает буквы алфавита, размещенные по кругу, выбирая их, само собой разумеется, весьма кстати так, чтобы получалась фраза с глубоким смыслом, в духе оракула. Но воспитание столов пошло еще дальше этих столь поразительных успехов. Под руку кладут дощечку, к которой приделан карандаш, прикасающийся таким образом к одухотворенному столу. Карандаш начинает сам писать отдельные слова и целые разговоры. Она говорила мне о толстых манускриптах, авторки которых являются столы и которые, несомненно, составят состояние людям, одаренным флюидами, достаточно сильными, чтобы сообщить материи все это глубокомыслие. Так по дешевке можно стать великим человеком. Плохо работалось. Около 3 часов пошел в музей. Сильное впечатление произвели итальянские рисунки 15 начала 16 века. Голова умершей или умирающей монахини, нарисованная в ванне. Рисунок Синьорелли. Нагие мужчины. Маленький торс 410. Фас, старой флорентийской школы. Рисунки Леонардо да Винчи. Впервые обратил внимание на рисунки Караччи для Гризелли в палаццо Фарнизе. Сноровка доминирует в них над чувством. Манера, штрих увлекают художника помимо воли. Он это слишком хорошо знает и ничего другого не добивается, не открывает ни нового, ни интересного. Вот камень преткновения для прогресса в искусстве, и его невозможно избежать. Такова и вся эта школа. Головы Христа и других, работы Гвида, в них, несмотря на выразительность, удивительная техника карандаша поражает еще больше, чем сама эта выразительность. Что же сказать о современных школах, которые заняты только этой обманчивой виртуозностью и стремятся только к ней? В Леонардо не замечаешь штриха, одно лишь чувство доходит до нашего сознания. Помню, что сравнительно недавно еще я постоянно был недоволен собой за то, что не мог достигнуть этой ловкости в рисунке, которую школа приучает рассматривать как последний предел искусства. Склонность к наивной передаче простыми средствами всегда была мне свойственна, и я завидовал как раз легкости кисти, кокетливому мазку Беннингтона 214 и других. Называю человека, искреннего по чувству, но его рука увлекала его, и именно это принесение в жертву пагубной легкости всех лучших качеств, привело теперь к тому упадку, который чувствуется в его работах и наложило на них печать слабости, как это было с Ван Лоа. Да, на многие размышления наводит меня вчерашнее посещение музея, и хорошо бы было время от времени повторять это. Обедал у Буассара Сараго и с маленькой Гэжой Абернан, которая хочет прослыть умной и имеет данные для этого. Бедный Шиновар тоже должен был прийти. Он очень страдает от своей горловой болезни и внушает мне опасения за себя. Буассар, измученный невралгией, печален, как человек, попавший в беду. Прогулка вечером по галерее Вивин, где рассматривал в одной книжной лавке фотографии. Что сугубо привлекло мое внимание и заинтересовало меня, это пригвождение ко кресту Рубенса. Недостатки, уже не скрытые колоритом и фактурой, выступают с большей ясностью. Вид этой вещи, или, вернее, воспоминание о моем волнении перед этим шедевром, наполнил очарованием весь остаток моего дня. По контрасту, я вспомнил рисунки Караччи, которые среда, 23 ноября четверг, 24 ноября 411, пятница, 25 ноября суббота, 26 ноября видел вчера. Видел я также рисунки Рубенса для этой картины. Несомненно, что сделаны они не слишком добросовестно, он гораздо больше занят собой, нежели моделью, бывшей перед его глазами. Но таков уж импульс скрытой силы, присущий людям породы Рубенса. Его собственное чувство господствует над всем и подчиняет себе зрителя. Его формы, на первый взгляд, столь же банальны, как и формы Караччи, но они совершенно по-иному значительны. Караччи – это большой ум, большой талант, большое мастерство, говорю лишь о том, что видел, но в нем нет ничего, вызывающего в нас восторг и дающего незабываемые впечатления. Посещение министром Фортулли префектом ратуши. Вечером этот страшный Дюма, который никогда не выпускает добычи, пришел и набросился на меня в полночь, со своей тетрадью в руке. Бог знает, что он будет делать со сведениями, которые я ему по глупости сообщил. Я его очень люблю, но я состою из других элементов, и мы идем к совершенно различным целям. Его публика, не моя публика, и один из нас, по-видимому, совершенно сумасшедший. Он мне оставил первые выпуски своего дневника, который очарователен. Мне продуло шею. Погода сумрачная. Прохаживаюсь по мастерской, где теперь ночую. Сделал несколько набросков с фламандской серии «Метаморфоз». В 4 часа был у Риви. Он был еще приветливее, чем всегда. Он очень хвалил мою реплику положения в гроб для Тома. Вечером, Лукреция Варджиа 21 твердый знак. Было занимательно от начала до конца, еще больше, чем в тот вечер, когда слушал Чине Ренталу. Музыка, актеры, декорации, костюмы, все заинтересовало меня. В этот вечер я многое простил несчастному Доницетти, теперь уже умершему, которому я отдал, наконец, должное, следуя в этом, увы, примеру всех смертных и даже лучших из них. Все мы несправедливы к талантам современников. Мне очень понравился хор людей в плащах и декорация, изображавшая лестницу в саду при лунном свете. К этому итальянскому изяществу примешиваются некоторые реминисценции Мейербера, прекрасно уживающиеся с ним, в конце 412 концов. Особенное удовольствие доставило мне следующая за хором Мария, исполненная Мария, это была вторая исправленная несправедливость. Я нашел его сегодня восхитительным. Это похоже на внезапные приступы любви, которые вдруг, после нескольких лет, вызывает в нас человек, которого мы постоянно встречали, но к которому оставались равнодушными. Вот прекрасная школа Россини. Он заимствовал у него все лучшие, между прочим, и эти интродукции, приводящие душу зрителя в то состояние, какое хочет сообщить ей автор. Ему же он обязан, так же как и Беллини, этими таинственными хорами, наподобие того, о котором я говорил. Хор жрецов в Семирамиде и ПР. Вечером я был у милой Альберты. Мне хотелось поблагодарить ее за удовольствие вчерашнего вечера. Снова застал ее одну в той же большой комнате волшебницы. Я ожидал, что сегодня, в воскресенье, увижу кружок, обычно собирающийся у нее и состоящий из тех лиц, кого она называет своими друзьями. Но с тех пор, как она переехала, друзья ее изменили своим привычкам. Несколько лишних шагов и ступеней лестницы заставили их отступить. Приходят они лишь в те дни, когда она зовет их на обед. Первое представление Мапра. У всех пьес Гэжи Сант одна и та же композиция, или, скорее, одно и то же отсутствие всякой композиции. Начало всегда пикантно и обещает что-то интересное, а середина пьесы вязнет в том, что она считает развитием характеров, а на самом деле ведет только к затяжке действия. Создается впечатление, что в этой пьесе, как и в других, начиная со второго акта и до финала, а всего шесть актов, действие не двигается ни на шаг. Неотесанный характер ее молодого человека, которому повторяют на все лады, что его любит, продолжает держать его в состоянии отчаяния, необузданности и полной бессмыслицы. Это совершенно то же, что и в Давильне. Бедная женщина. Она вступает в борьбу с природным недостатком, который не позволяет ей писать пьесы. Это ниже самых жалких мелодрам, хотя и встречаются отдельные слова, полные очарования. Вот в чем ее подлинный дар. Ее добродетельные крестьяне убийственны. Их двое в Мапра. Знатный вельможа тоже добродетелен, а молодая особа безупречна. Соперник молодого человека, весь приличие и сдержанность, когда воскресенье, 27 ноября понеделька, 28 ноября 413. Дело идет о том, чтобы действовать против соперника. Да и сам необузданный молодой человек, в сущности, тоже превосходный малый. Есть также бедная маленькая собачка, создающая поводы для смешных ситуаций. Госпожа Сант совершенно лишена сценического такта, так же как в романах ей не хватает чувства меры. Она пишет не для французов, хотя и на прекрасном французском языке, а публика в вопросах вкуса теперь не слишком строга. Это все равно, что Дюма, который на все наскакивает, всегда растрепанный, считает себя выше всего того, что люди привыкли уважать. Несомненно, у нее большой талант, но она заблуждается, еще сильнее других писателей, насчет того, что больше всего ей удается. Неужели я несправедлив к ней? Я ее люблю, однако же надо сказать, что произведения ее недолговечны, у нее нет вкуса. Вернулся домой во втором часу ночи, застал у себя моего старого Рекура. Он вспомнил мой эскиз сатир в сетях и заговорил о нем. Говорил он также о том, каким я был в то время. Ему еще памятен мой зеленый жилет, мои длинные волосы, мое увлечение Шекспиром и всякими новшествами. Обедал в ратуше. Деда увел меня к себе и показывал интересные манускрипты с виньетками. Среда, обедал у княгини Марселины. Дуэт Моцарта для баса сфор, 30 ноября Типиана, начало которого напоминает мотив «С той минуты, как мы полюбили». Такой же дуэт Бетховена, который я уже слышал в этом же исполнении. Что за жизнь у меня? Я размышлял об этом, слушая прекрасную музыку, особенно Моцарта, в котором все дышат спокойствием устоявшейся эпохи. Я нахожусь теперь в той фазе жизни, когда тревоги безумных страстей уже не примешиваются к чудным волнениям, рождающимся во мне от соприкосновения с прекрасными вещами. Я не вожусь с пыльными бумагами и с отталкивающими занятиями, составляющими участь почти всех людей. Вместо того, чтобы думать о делах, я размышляю о Рубенсе или о Моцарте. В течение 8 дней я занят, словно серьезным делом, воспоминаниями о каком-нибудь напеве или картине. Я принимаюсь за работу с тем чувством, с каким другие спешат к своей любовнице, а когда я ее оставляю, то уношу в свое уединение или туда, где ждут меня развлечения, очаровательные воспоминания, ничем не напоминающие тревожное счастье любовников. 414. Я видел у княгини портрет князя Адама 216, работы Делароша. Можно было бы назвать это привидением князя, ибо Делорош как будто выпил всю кровь из его жил и страшно вытянул лицо. Вот поистине, говоря словами самого Делароша, то, что можно назвать серьезной живописью. Как-то я рассказал ему о замечательных Мурилья из собрания маршала Сульта. Он милостиво разрешил мне любоваться ими, но все же прибавил: это не серьезная живопись. Я вернулся в час ночи. Женни говорит, что музыку можно слушать час, но никак не больше. Она права, даже и этого много. Одна-две вещи, подобные дуэту Моцарта, все остальное уже утомляет и выводит из дернения. Геркулес и Диамит, балыпающий Заш, Адам и Ева, о некоторых заблуждениях, о прогреве, современные взгляды. Суббота, 1 декабря, скучнейший обед у Казинова. Снова увидел те же лица, что и год назад, приблизительно в ЭЧ4Е время. Лишний год сильно меняет наружность в известном возрасте. Фульт показался мне особенно постаревшим. У него обвисли щеки, потускнели глаза, поседели волосы, весь он как то поблек и стал неряшлив, что говорит о старости. Он сидел рядом со мной из приличия, а вернее, в силу полной невозможности обменяться хотя бы одним словом с англичанкой Гувер, нанткой, сидевшей по другую сторону от меня. Я всячески старался поддерживать с ним разговор о его коллекциях, об искусстве, о войне на Востоке. Против меня сидел Битман 217. Это человек, умеющий подсластить все, что высказывает. После обеда он с кротким видом отделал Верона, довольно остроумно, а главное, зло, причем неизменно сохраняя наружную кротость. В этой медоточивой филиппике против главы правительства 1851 года ясно чувствовался бывший член Временного правительства, давший выход своей затаенной злобе. Как в его речах, так и в манерах есть нечто от служителя церкви. Развязное красноречие адвоката чувствуется, естественно, во всем, что он говорит, хотя иногда он и затрудняется в выборе выражений. Это указывает на некоторое своеволие его ума, несмотря на всю присущую ему культуру и постоянные упражнения в красноречии, которое всю жизнь было его ремеслом. Я вспомнил, как Виер с обычным простодушием говорил мне о нем, сравнивая его с другими товарищами, нетерпимыми и резкими республикан. Среда, 5 декабря 415. Сами. Какой милый человек, сколько в нем мягкости. Я помню, что он мне сразу не понравился, когда я встретил его у добрейшего Н, который не слишком разбирался в людях. Манера молча выслушивать вас или отвечать, умалчивая о многом, внушила мне о нем определенное мнение, в котором я еще более утвердился после 2-3 встреч с ним. Я видел его очень растроганным после смерти бедного Вильсона. Мне казалось, что он искренне оплакивает друга. Какое заключение можно вывести из этого? Обманулся ли я в своем суждении о нем? Отнюдь нет. Он таков же, как и все люди, и представляет собой странную и непонятную смесь противоположных качеств, то, чего никак не хотят понять сочинители пьес и романов. Все их действующие лица сделаны из одного куска, но таких не существует. В каждом человеке сидит десяток людей, и часто все они начинают действовать одновременно, если представится случай. При первой же возможности я откланялся, чтобы вырваться из этого скучного эмьета, и добрался пешком до Елисейских полей, к княгине. Я надеялся послушать музыку и выпить чаю. Я нашел ее за пианино с преподавателем. Она как раз играла свое собственное сочинение. Вещь уже подходила к концу, и мне даже не пришлось изображать на своем лице гримасу одобрения. Затем она сыграла, вероятно, для меня, отрывок из Моцарта, его ранние поры, в 4 руки. Великолепная адажа. Возвращаться домой пришлось поневоле со скучным ка. Четверг, 8 декабря, получил приглашение к Эмльбран 218, но после прогулки при резком, но приятном морозе, совершенный перед тем, как отправиться к ней, остался дома и стал читать вторую статью Дюма обо мне, изображающую меня каким-то героем романа. 10 лет назад я бросился бы его обнимать за эту любезность. В ту пору я очень интересовался отношением ко мне женщин, теперь их мнение я совершенно презираю, хотя иногда не без удовольствия вспоминаю время, когда все в них казалось мне восхитительным. Ныне я признаю за ними лишь одно качество, но оно уже недоступно для меня. Рассудок, еще более чем возраст, влекут меня к другому. Возраст – это тиран, который повелевает всем. Как мила была эта Бран при первом своем появлении. Какие глаза, какие зубы, какая свежесть. Когда я вновь встретился с нею Верона, 2-3 года назад, она уже многое. 416.35. Битва при Таебурге. Фрагмент, 1837. Лувр, Париж, 36. Стоящий мавр, рисунок, 1832. Утратила, но все же сохраняла еще известное очарование. Она очень умна, но чрезмерно бьет на эффект. Припоминаю, что в тот день, выходя из-за стола, она поцеловала меня после всего, что ей обо мне было сказано. Кажется, мы говорили что-то о ее портрете. Гуссе, бывший в то время руководителем ее театра, но отнюдь не ее совести, ибо находился с ней в связи, сохранял в продолжении всего обеда вид ревнивого любовника, весьма смешной в его положении директора, которому, казалось бы, пора привыкнуть к нравам женской части всего этого поющего, декламирующего, кричащего и мычащего стада, пастухом которого он был. Я так и не пошел к ней в этот вечер, боясь увидать там слишком много этих компрометирующих личностей, от которых я готов спасаться к антиподам. Форма писем была бы наилучшей. Можно переходить от от пятница, новосюжета к другому, без посредствующих звеньев. Ничто не 3 декабря принуждает вас развивать мысль. Письмо может быть и очень коротким, и очень длинным, как того вам хочется. Возвратился из ратуши. Копия плафона для Бонни. Самсон и Далила. Овидий. Олинда и Сафрония. Кларинда. Эрминия у пастухов и другие сюжеты из освобожденного Иерусалима. Лев для Бенье. Кораблекрушение. Ему же. Внутренность гарема. Аран. Свадебные дары. Танжер. Мавританский лагерь. Сегодня вечером у Шабрии. Лефевр говорил о Жомине 219. Суббота. Прочесть его 2 книги. Наполеон перед судом Александра Декабря и Цезаря и большие военные походы. Он очень хвалит стиль Сигюра в его кампании 1812 года. Прочесть битву при Дрездене. Хорошие страницы посвящены также кампании во Франции. Именно после этой Дрезденской битвы, когда император был действительно неотразим, подобно Роланду и Ринальдо, а его безошибочный взгляд и личное присутствие творили чудеса, после этой битвы, которая должна была бы иметь решающее значение, он съел то крылышко цыпленка, которое вызвало у него расстройство желудка, парализовало движение его армии и привело к поражению у Вандамма. На лице добродушного адмирала, бывшего там, отражается вся его доброта и приветливость. Он рассказал мне, что по ночам, когда не спится, он испытывает страшную тоску. Это поразило меня в человеке. 27 заказ 619. Который с виду совсем не кажется нервным. Почти все люди испытывают то же чувство, то же бывает и с Лефевром. Я шел туда в крайне мизантропическом настроении, которое постарался стряхнуть с себя, хотя и не слишком веселился там, и которое совершенно овладело мной на обратном пути. Мне было приятно думать, что все ненавидят меня и что я веду войну со всем родом человеческим. Там говорили о чрезмерной работе. Я же утверждал, что нет чрезмерной работы или что излишек ее не может вредить, если только не пренебрегать упражнениями, необходимыми для тела, и если не предаваться одновременно работе и удовольствиям. На это мне возразили, что Кювье умер от того, что слишком много работал. Я не верю этому. На вид он был такой крепкий, сказал кто-то. Отнюдь нет, он был очень худ и кутался, как маркиз де Маскарелли виконт де Жадели из жеманниц Мольера. Он вечно хотел быть в состоянии испарины. Это неплохая система, я тоже приобретаю привычку сильно кутаться. Я нахожу, что для меня это полезно. У Кювье была репутация любителя маленьких девочек, которых он доставал себе за любую цену. Это и вызвало паралич и все недуги. От них он умер, а никак не от излишка работы. Смотрел норму 220, думал, что буду скучать, но вышло наоборот. Эта музыка, которую я как будто знаю наизусть и которая уже надоела, показалась мне восхитительной. Г. Жапара, Ди-221 доставила мне еще большее удовольствие, чем в Лукреции. Может быть, это было потому, что я вычитал у себя в дневнике, что она ученица Паста, на которую она во многих отношениях похожа. Публика же сожалеет о грязи и не слишком милостива к параде. Мои одинокие аплодисменты часто звучали среди общей холодности. Там была Г. Жаманса. Она казалась такой же строгой, как и остальная публика. Буассар с женой были на авансцене, и я на минуту заходил поздороваться с ними. 14 декабря обедал у Резинера с Пьерри. Был приглашен к княгине и собирался пойти туда, однако остался на улице Баир. Вечером в мастерской сделал набросок с одного торса эпохи Возрождения, чтобы испробовать закрепитель, которым пользуется Резинер. Несчастный тонет в своих нескончаемых необиях. Он постоянно носится с проектами разбогатеть. 418. 27. Пятница, 16 декабря суббота, 17 декабря от продажи маленьких картин. Он уже пропащий человек. Он начинает твердить. Теперь уже слишком поздно. как все лентяи, которые раньше досыта утверждали с апломбом. У меня еще много времени. Отношение ко мне со стороны достойнейшей кузины весьма странно. Первая часть беседы была насыщена некоторой долей ненависти или какой-то злости, свившей себе гнездо в этом сердечке. Она вперяет в меня взоры, кидая язвительные слова, которые вывели бы из себя человека, менее упрямого в своем хладнокровии. Я отвечаю ей в тон, но только без гнева. Мало-помалу она смягчается и к концу вечера становится образцом предупредительности. Возвращаясь с пьеры по морозу, наступившему к вечеру, при чудном лунном свете, я напомнил ему, когда мы шли по Елисейским полям, как больше 30 лет назад мы проходили с ним по этой же самой площади, возвращаясь вместе пешком тоже по сильному морозу, из Сен-Жермен, где навещали мать Сулье. Неужели это был тот же Пьерри, который сейчас шел со мной под руку? Как пламенна была наша дружба и как мы холодны теперь. Он говорил мне о великолепных проектах относительно Елисейских полей. Старые деревья будут заменены английскими газонами. Балюстрады уже исчезли, за ними последует обелиск. Он будет куда-то перенесен. Человеку необходимо умирать, дабы не приходилось ему, столь недолговечному, присутствовать при разрушении всех тех вещей, которые были спутниками его мимолетного пребывания здесь. Вот я уже и не узнаю больше моего друга, потому что 30 лет наложили отпечаток на мои чувства. Если бы я потерял его 15 лет тому назад, я бы вечно оплакивал его. Между тем мне до сих пор не наскучило любоваться видом деревьев и памятников, на которые я смотрю всю свою жизнь. Я бы хотел смотреть на них до самой кончины. Обедал у Верона. Там было 5-6 врачей. Разговор на 3/4 вращался около фистул, нарывов и других деталей их ремесла, что заставляло ожидать на десерт по меньшей мере небольшого вскрытия. Там был и Вильпа. Он очень умен. Рядом со мной сидел добродетельный Низар, которому было несколько не по себе. Обедал у Лимона с Мерсе, с Мейербером и Висконти, с которым мне приятно встречаться. Мы с ним вместе отправились затем к Бюлозу. Вышел из дому в 11:30. Был в школе изящных искусств по приглашению всех этих господ, вступал в нее, как матан в храм Божий. Встретил там добрейшего Мара, погруженного в свои филантропические затеи. Он основывает новые премии в школе и печется о крестьянах своего прихода. Он проводил меня до моего квартала. Был у Г. Живе, затем у княгини и у Г. Лефюэля, но никого не застал дома. Вернулся в музей, откуда меня выгнал холод, а около 3 был у Г. Фульда, но видел его лишь на минуту, ибо он собирался уходить. Вечером на Вильгельметелле 222, рядом с Сен-Жоржем, который своими замечаниями помешал мне слушать некоторые места. Несмотря на все это, сильнее чем когда-либо испытал все впечатления, какие производит эта изумительная вещь, восхищающая меня с каждым разом все больше. Вечером, Роберт Дьявол 22, я мог выслушать только первые 3 акта. Был очень утомлен. Я открыл в нем еще новые достоинства. Костюмы, обновленные после стольких представлений, меня очень заинтересовали. Сегодня обедал у Мара, а вечером был у Ве. Г. Жаве рассказывал о пресловутой комиссии для международной выставки. Обедал у Бюлоза. Днем заседание в ратуше по вопросу о булочниках. Выступление шеда этажа заинтересовало всех, точно спектакль. Что касается меня, я вижу тут довольно большой талант актера и импровизатора, но всегда вижу в нем актера. Редко случается, чтобы весь этот заказной пыл мог устоять против самой несложной аргументации, ведущей к противоположному решению, если выступает человек без всяких претензий, но убежденный в том, что он высказывает. У Бюлоза на обеде, Мейербер, кузен, Ремюза. В общем, довольно забавно. Вечером приехал Бабины. Я говорил с кузеном об упадке духа, который художники испытывают не тогда, когда чувствуют, что их силы падают, а тогда, когда публика начинает тяготиться ими, а это рано или поздно наступает. Происходит это потому, ответил он, что в них нет прежнего напора. Он прав. Я рассказывал Ремюза, как меня будили на рассвете воскресенье, 18 декабря вторник, 20 декабря четверг, 22 декабря суббота, 24 декабря. В зимнее время и как сквозь снег и холод я спешил с жаром и восторгом к своей работе. Как это прекрасно, сказал он мне, какой вы счастливый. И он глубоко прав. Возвращался пешком и зашел в церковь С.В. Раха на вечерню. Не знаю, но, может быть, именно толпа, собравшаяся там, огни, вся торжественность сделали в моих глазах еще более холодными и ничтожными эти стенные росписи. как редки настоящие таланты. Сколько труда положено на то, чтобы задрызгать эти холсты. Я искал в этих картинах, так терпеливо и даже искусно сделанных самыми разнообразными руками и всякого рода школами, хоть одного мазка, хоть одной искры глубокого чувства или волнения, которое я внес бы, кажется, даже помимо своей воли. В эту минуту, отличающуюся известной торжественностью, они показались мне даже хуже, чем всегда. И наоборот, какой восторг вызвала бы у меня в такое мгновение истинно прекрасная вещь. Именно это испытываю я каждый раз, когда смотрю на прекрасную живопись в церкви, когда звучит музыка, которой нет нужды быть слишком изысканной, чтобы производить сильное впечатление. Она, несомненно, воздействует на какую-то сферу нашего воображения, совершенно особую и легко поддающуюся внушению. Вспоминаю, что именно так смотрел я, притом с огромным удовольствием, копию Христа Прюдена в церкви Сен-Филипп, Дюруль. Мне кажется, это было во время похорон Г. Багарни. Никогда еще эта композиция, несмотря на все свои недочеты, не казалась мне лучше. Вся ее трогательность как будто отделилась и донеслась до меня на крыльях музыки. Древние испытывали нечто подобное и ввели это в обычай. Говорят, что один из великих художников древности, показывая свои картины зрителям, сопровождал это музыкой, предрасполагающей к настроению, соответствующему сюжету. Так, показывая фигуру воина, он заставлял звучать трубы Т, Д. Вспоминаю свой энтузиазм, когда, работая в Сен-Дени Сен-Сакре, Ман, я услышал музыку мессы. Воскресенье бывало для меня двойным праздником. В этот день я всегда успевал сделать очень много. Лучшая голова на моем полотне Данте была написана с невероятной быстротой и увлечением именно тогда, когда Пьерри читал мне одну песню из ада, которую я знал и раньше, но он своей интонацией придал ей энергию, наэлектризовавшую меня. Это голова человека, находящегося 422 против зрителя в глубине. Он пытается влезть в лодку, зацепившись рукой за борт. За столом говорили о местном колорите. Мейербер совершенно правильно заметил, что он заключается в чем-то неуловимом, а вовсе не в точном изучении обычаев и костюмов. «У кого его больше, чем у Шиллера?» – сказал он. Особенно в его Вильгельме Телле, а ведь Шиллер никогда не видал Швейцарии. Мейербер – настоящий мастер в этом смысле. Его гугеноты – Роберт и Т. Д. Кузен не находит ни малейшего местного колорита у Росина, которого он совсем не любит. Наоборот, ему кажется, что Корнель, которым он восторгается, переполнен им. Я сказал Росине то, что я думаю и что следует сказать, а именно, что он слишком совершенен и что это-то совершенство и отсутствие пробелов или противоречий лишают его остроты, какую находит в произведениях, полных одновременно и красоты недостатков. Он мне без конца повторял, что все идеи Росина заимствованы и являются простыми переводами. Он ссылался на многие экземпляры Еврипида или Вергилия, носящие следы пометок руки Росина, чтобы извлекать из них готовые стихи. Сколько людей размечали Еврипида и всех древних и не извлекали из них даже и крупицы чего-либо, хотя бы отдаленно напоминающего стихи Росина. Г. Жассант говорил им где то же самое. Вот они, любопытные курьезы ремесла. Язык великого человека, на котором он говорит, всегда остается прекрасным языком. Можно ли было бы с равным правом сказать, что Корнель, который очень хорош на нашем языке, был бы еще лучше на испанском? Профессионалы критикуют тоньше других, но они упрямы в вопросах ремесла. Художники беспокоятся только об этом. Занимательность, сюжет, даже живописность исчезают перед качеством выполнения. Я имею в виду формальное выполнение. Перечитывая то, что написала Мейербери по поводу местного колорита, я подумал, что он слишком уж увлекается этим. В его гугенотах, например, возрастающая тяжеловесность работы, а также странная причудливость песен проистекает главным образом из этой чрезмерной погони за колоритом. Он хочет быть позитивным, стремясь в то же время к идеалу. Он поссорился с грациями, стараясь казаться как можно более ученым и точным. Пророк, которого я плохо помню, так как почти не слышал его, вероятно, представляет собой дальнейший шаг по этому пути. Я из него не запомнил ни одного куска. Если бы он вздумал написать Вильгельма Телля, он захотел бы дать нам почувствовать в каждом дуэте Швейцарию и страсти швейцарцев. Россини, тот широкими штрихами набросал несколько пейзажей, в которых чувствуется, если хотите, воздух гор или, скорее, меланхолия, какая овладевает душой перед зрелищем величественной природы. а на этом фоне он изобразил людей и их страсти, сохраняя везде грацию и элегантность. Так же поступает и Расин. Что из того, что его Ахилл – француз, а кто видел Ахилла грека? Кто бы осмелился вновь заставить говорить его по-гречески, после того, как за него говорил Гомер? Каким языком вы будете пользоваться? Спрашивает Панкрасус Гонорея 224. Черт возьми, тем, которые у меня в опмых говорить можно только языком, но надо говорить также духом своего времени. Надо, чтобы понимали те, кто вас слушает, а главное, надо понять самого себя. Сделать Ахилла греком, а Господи, да сделал ли это и сам Гомер? Его Ахилл был создан для людей его времени. Тех, кто видел подлинного Ахилла, давно и в помине не было. Тот Ахилл, вероятно, был больше похож на индейца из племени гуронов, чем на гомеровского Ахилла. Быков и баранов, которых Гомер заставляет его насаживать на вертел собственными руками, он, может быть, даже ел в сыром виде, после того, как сам и убил их. Роскошь, которой Гомер его окружает, создана его собственным воображением. Эти треножники, палатки, корабли есть не что иное, как то, что он видел своими собственными глазами в том мире, где он жил. Забавные суда были у греков во время осады Трои. Весь греческий флот капитулировал бы перед флотилией, которая выходит из Фикана или Дейпа на ловлю сельдей. Громадной ошибкой нашего времени, ошибкой поэтов и художников, было думать, что они одержали большую победу тем, что изобрели этот так называемый местный колорит. Англичане открыли тут шествие, а мы устремились вслед за ними, брать приступом великие произведения человеческого гения. Присоединить сюда все сказанные раньше о неправдоподобии выдумок Вальтера Скотта и современных романов, пытающихся достигнуть правдивости путем описания деталей. Вторник, 27 декабря, работал мало, плохое самочувствие, которое еще ухудшилось после обеда. Добрая Альберта прислала мне утром билет, был у итальянцев, хотя мне и трудно было решиться выйти, но это скорее 424, помогло мне, чем повредило. Давали Лючию 225. Недавно, слушая Лукрецию, я отдал должное Доницетти. Я тогда раскаялся в своей строгости к нему. Сегодня все это, при моей ломоте и усталости, показалось мне очень шумным и малоинтересным. Ничего серьезного, никаких страстей, за исключением, может быть, знаменитого квинтета. В этой музыке все поглощено украшениями. Всюду одни фестоны и завитки, я называю это чувственной музыкой, созданной только для того, чтобы на мгновение пощекотать наше ухо. В фойе я встретил своего друга Шаль. Он начал говорить со мной с той медоточивой и в то же время грубоватой манерой, которая очень характерна для этой неискренней натуры. Он унижал себя настолько, что даже явно было, что он не хочет, чтобы все это приняли всерьез. Я ответил ему, что о себе не следует говорить ни плохо, ни хорошо. И в самом деле, если говоришь о себе плохо, все верят тебе на слово. Если же говоришь слишком много хорошего или хоть что-нибудь хорошее, то всех утомляешь. Тогда он бросил комплименты, и мы заговорили о театре, о драматическом искусстве, о Расине, о Шекспире. Он предпочитает последнего всем остальным. Но, сказал он, для меня это больше философ, чем художник. Шекспир не ищет единства, цельности типа, как другие художники, он берет характер. Это есть нечто наблюденное им, и он изучает это, показывая его таким, каков он есть. Объяснение кажется мне правильным. Я спросил у него, не кажутся ли пьесы Шекспира своими бесконечными появлениями, уходами, всей этой сутолокой, сменой места действующих лиц утомительными даже для человека, способного оценить все богатства его языка. Он согласился с этим. Я встретился с Берти с большим удовольствием и был несколько сконфужен тем, что так мало уделял ему внимания. Он выразил мне сожаление, что не видится со мной, но не позволил себе ни малейшего упрека. Это действительно симпатичная и великодушная натура. Он пригласил меня побывать у него в деревне. Я его очень люблю. Ушел, не дождавшись конца, очень усталый. Ночью сильно вспотел и чувствовал себя совсем больным. Утром мне стало лучше. Первое заседание жюри по выставке 1855 года. Там, в 2 часа, я видел еще бедного Висконти, а в 5 его уже не стало. Я был поражен этим несчастьем, которое привлекло общий четверг, 29 декабря 425, пятница, 30 декабря, внимание, а меня лично лишило одного из самых симпатичных людей, встречавшихся мне за многие годы. Кто-то мне сказал, говоря о Венере, что, глядя на нее, видишь все сразу. Это выражение поразило меня. Вот, действительно, качество, которое должно стать на первом месте. Все остальное должно прийти потом.